Молитва умно-сердечная, самодвижная. После всего пережитого на пути покаяния, после дней скорби великой, человек приходит во всецелую преданность воле Божией и становится сыном Богу по благодати. Теперь ум вместе с молитвой вводится Богом в сердце на делание молитвы умно-сердечной, самодвижной. Отныне человек приступает к истинному познанию и всецелому исполнению воли Божией, вступает в жизнь истины духовную, а ум его обретает подлинное целомудрие, достигая, хотя еще едва приблизившись, одной из обителей ума, о коих сказано Господом: «В дому Отца моего обители многи суть». Ум, войдя в сердце, праздный не стоит, а вместе с сердцем начинает творить молитву не словом уже и не мыслью, а самим сердечным чувством, не прекращающимся, не останавливающимся даже и во время сна, и во всякое время, так как чувство это вполне непрестанно. И молится человек непрерывно, всем существом своего умно-сердечного естества ко Господу, поверяя Ему и повергая пред Ним всего себя с благодарностью сердечной. Все добродетели вошли в сердце с молитвой, а в их числе и чувство сердечного благодарения. Теперь начинается жизнь истинно духовно-добродетельная, когда добродетели творятся не на показ, а от всего сердца и в самом сердце. Ум, однажды войдя в сердце, уже никогда не выходит вовне, разве что сам добровольно пожелает обратиться ко внешнему. Находясь же внутри, ум, если и касается внешнего по необходимости, где и когда нужно, то лишь поверхностно, без участия всего сердца. Ум, совершив восхождение в сердце, в сердечные чувства духовные, непрерывно беседует с Богом, беседует и со своей душой, приближаясь к ней и ее к себе приближая. Таково молитвенное делание человека, проводящего жизнь истинно духовную, целомудренную. Действием молитвы оживляются добродетели, они возрастают, усиливаются, совершенствуются, приходят от силы в силу, за одной возрастают и все. Рост в полную меру одной добродетели влечет за собой возрастание в ту же меру и прочих, ибо добродетели все одного естества и составляют одну единую душу. Добродетелей всех без одной и одной без всех не бывает. Они пребывают в сердце и именуются истинными, а истина одна и нераздельна. Первой из истинных добродетелей по вхождению ума в сердце проявляется добродетель смирения. Истинное смирение есть не что иное, как подлинное познание самого себя, приводящее к смиренно-мудрию. При этом человек полноценно познает свое горделивое и ничтожное «я», созданное из ничего промыслом Божьим, и теперь самоосознанное, к ничтожному своему ничто возвратившееся. Ум постигает, что собственное существо его есть прах, а дух жизни, который вдохнул в него Творец, душа его, есть дыхание Божие. Все драгоценное в нем от Господа, сам же он прах земной. Когда Господь уже сам во всем руководя человеком дарует ему познать самого себя как самое ничтожное из всего сущего, тогда нераздельно с самопознанием дается человеку и познание Бога у святых отцов, именуемое ведением истины. Ведение истины – Бога. По сути, является разумным видением Бога истинно духовными очами. Бог дает познать себя, вкусить себя, что и составляет искомую суть человеческой жизни. Это дар великий, награда ни с чем не сравнимая. Это то, что можно созерцать и вкушать лишь истинно духовным вниманием. Вот почему это не может быть даровано ранее, в деятельный период, когда человек пребывает еще в состоянии ветхом. Где дары, там и сам податель даров – Бог. Кому Бог даровал истинную добродетель, тому дарует и самого себя, так как истинная добродетель есть добродетель Божия. Потому человек, всецело предавшись в волю Божию, получив от Бога искомое, ведение истины, жить начинает по Божьей. жизнью истинно духовной, что и называется жизнью по Богу, и это уже навсегда. Доселе же человек жил мудрованием плотским, хотя мог именоваться и слыть в обществе человеком духовным, но это ошибочно. По самому существу своему различается человек душевный от человека духовного, как учит тому апостол Павел. Смотрите первое послание Коринфянам, глава 2, стихи 14-15. Строго говоря, духовная жизнь в человеке начинается лишь после стяжания Духа Святого, который дает жизнь вечную Духу человеческому.